Апрель 2004 года. Какими бы умными они ни были, им не удалось разработать детальный долгосрочный план. В этой задаче было слишком много неизвестных, и самым главным был вопрос, как быстро будет развиваться болезнь. 6 лет назад они оба взяли годичный творческий отпуск, чтобы написать книгу «От молекул к разуму». Таким образом, каждый из них сможет уйти в очередной творческий отпуск только через год. Продержится ли она столько? Они остановились на том, что Элис отработает семестр, уклоняясь по возможности от поездок, а лето они проведут на Кейп-Код. Дальше августа они не загадывали. Еще они решили никому, кроме детей, об этом не рассказывать. Неизбежное саморазоблачение и мучительный разговор должны были состояться как раз в это утро за пасхальным столом с рогаликами, шоколадными яйцами, мексиканской фриттатой и салатом мимоза. Они давно не собирались всей семьей на Пасху. Анна проводила этот уикенд в Пенсильвании с семьей Чарли, Лидия оставалась в Лос-Анджелесе, а до этого была где-то в Европе, Джон участвовал в конференции в Болдере. Чтобы уговорить Лидию приехать домой в этом году, потребовалось приложить определенные усилия. Она ссылалась на то, что не может позволить себе улететь из Лос-Анджелеса посреди репетиционного процесса, да и сам перелет – это слишком дорого. Но Джон убедил дочь, что она сможет выкроить пару дней и оплатил билеты на самолет. Анна отказалась от мимозы и кровавой Мэри, в пользу карамельных яиц, которые она хрумкала, как попкорн, и запивала ледяной водой. Предупредив вопросы о беременности, она начала подробно рассказывать о предстоящей процедуре внутриматочного оплодотворения. «Мы были на приеме у специалиста в Бригаме, и он все просчитал. Яйцеклетка у меня здоровая, овуляция происходит каждый месяц, у Чарли прекрасная сперма». «Анна, я не думаю, что кому-то интересно слушать про мою сперму», — остановил ее Чарли. «Но это правда, и это так несправедливо. Я даже пробовала иглоукалывание, но все бестолку. Только мигрень прошла. Так что теперь мы, по крайней мере, знаем, что я могу забеременеть. В среду начинаю курс инъекции фолликулостимулирующих гормонов. На следующей неделе сама буду колоть себя каким-то препаратом, который освободит мои яйцеклетки, а потом они оплодотворят меня спермой Чарли». «Анна», — сказал Чарли, — «они это сделают, и тогда, будем надеяться, на следующей неделе я буду беременна». Элис стиснула зубы и постаралась улыбнуться. Симптомы Альцгеймера проявляются только после репродуктивного возраста, когда деформированные гены уже переданы следующему поколению. Что было бы, если бы она знала, что носит этот ген, этот страшный жребий, в каждой клетке своего тела? Решилась бы она рожать или стала бы предохраняться? Рискнула бы передать детям свои янтарные глаза, орлиный нос Джона и свой пресенилин один? Естественно, сейчас она не могла представить свою жизнь без детей, но до зачатия, до того, как она испытала чувство первозданной непостижимой любви, которую они ей подарили. Могла ли она решить, что для всех будет лучше, если она откажется иметь детей? Что решит Анна? Пришел Том с извинениями и без своей девушки. Так было даже лучше. Этот разговор предназначался только для членов семьи. Элис даже имени девушки не помнила. Том, очевидно, не хотел остаться без вкусного и прошел прямиком в столовую, после чего вернулся в гостиную с улыбкой на лице и с тарелкой, в которой было всего по чуть-чуть. Он подсел на диван к Лидии. Та сидела с закрытыми глазами, держала в руках сценарий и беззвучно шевелила губами, повторяя роль. Семья в сборе. Время пришло. «Мы с отцом хотим обсудить с вами нечто очень важное. Мы специально ждали момента, когда вы все соберетесь дома». Она взглянула на Джона. Он кивнул и сжал ее руку в своей. Последнее время у меня проблемы с памятью, а в январе мне поставили диагноз – ранний Альцгеймер. Часы на камине тикали так, будто кто-то увеличил их громкость. Так они были слышны только в пустом доме. Том замер, не донеся до рта полную вилку фриттаты. Ей следовало подождать, пока он доест свой поздний завтрак. «Они уверены, что это Альцгеймер? Ты получила повторное заключение?» — спросил Том. Она прошла генетическое обследование. «У нее мутация пресенилина-1», — сказал Джон. «Аутосомно-доминантное наследование?» — уточнил Том. «Да». Джон сообщил Тому больше, но только глазами. «Что это значит?» «Папа, о чем ты сейчас ему сказал?» — спросила Анна. «Это значит, что у нас 50 шансов из 100 получить тот же диагноз», — ответил Том. «А мой ребенок?» «Ты еще даже не беременна», — сказала Лидия. «Анна, если у тебя есть мутация, тоже будет и у твоих детей. У каждого твоего ребенка будет 50-процентная вероятность наследовать болезнь Альцгеймера», — сказала Элис. «И что же нам делать?» «Надо пройти тесты?» — спросила Анна. «Можете пройти», — ответила Элис. «О боже, а что, если у меня это есть? Тогда и у моего ребенка будет», — сказала Анна. «Вполне вероятно, что к тому времени, когда наши дети повзрослеют, нужное лекарство будет найдено», — предположил Том. «Но не к тому времени, когда оно понадобится нам. Это ты хочешь сказать?» «Значит, с моими детьми все будет в порядке, а я превращусь в зомби?» «Анна, хватит», — оборвал ее Джон. Он побагровел и стиснул челюсти. 10 лет назад он бы отослал Анну в ее комнату, но сейчас только крепче сжал руку Элис и задергал ногой. Многое ему уже было не под силу. «Извини», — произнесла Анна. «Есть вероятность, что к тому времени, когда вы достигнете моего возраста, уже разработают методы превентивного лечения. Это один из доводов в пользу того, чтобы вы прошли тесты. Если вы их пройдете, то сможете начать лечение до того, как проявятся симптомы, и, будем надеяться, никогда не заболеете», — сказала Элис. «Мам, а какое лечение они предлагают сейчас для тебя?» — спросила Лидия. «Ну, они посадили меня на антиоксиданты, витамины, аспирин, статины и парочку нейротрансмиттеров». «Это поможет остановить развитие болезни?» «Может быть, на какое-то время, но на самом деле они не знают точно». «А клинические исследования?» — спросил Том. «Я сейчас этим занимаюсь», — сказал Джон. Он начал рассказывать о клиницистах и ученых Бостона, которые изучают этимологию болезни Альцгеймера. У них появились относительные перспективы в клинической терапии. Джон не был неврологом, он был биологом и занимался раковыми клетками, но ему было несложно понять, что пораженные клетки в другой системе могут впасть в состояние амока. Они с Томом разговаривали на одном языке. Рецепторное связывание, фосфорилирование, транскрипционное регулирование, клатрин, секретаза, принадлежность к Гарварду как членский билет в элитный клуб мгновенно располагала к Джону самые уважаемые умы бостонского научного сообщества, исследующего болезнь Альцгеймера. Если бы лучший способ лечения существовал или был на подходе, Джон нашел бы его для Элис. «Но, мам, с виду у тебя все отлично. Должно быть, они действительно обнаружили это на очень ранней стадии. Я даже ничего такого не замечал», — сказал Том. «Я замечала», — сказала Лидия. «Болезнь Альцгеймера я, конечно, не подозревала, но видела, что что-то не так». «То есть?» «Например, иногда по телефону мама говорила какую-то несуразицу и часто повторялась, или забывала, о чем я с ней говорила каких-то 5 минут назад. и она забыла, как готовить рождественский пудинг. «Как давно ты начала это замечать?» — спросил Джон. «Ну, год точно». Сама Элис не могла проследить цепочку событий такой давности, но Лидии она верила. Еще она почувствовала, что Джон принижен. «Если у меня это есть, я должна об этом знать. Я хочу пройти тесты. А вы, ребята?» — спросила Анна. «Я считаю, жить в неведении хуже, чем знать. Пусть даже у меня это есть», — ответил Том. Лидия закрыла глаза. Все ждали. Элис даже пришла в голову абсурдная мысль, что ее дочь снова начала учить роль или заснула. После неловкой паузы Лидия открыла глаза и сообщила о своем решении. «Я знать не хочу». Она всегда поступала не так, как все. В Уильям Джеймс Холле было на удивление тихо. Обычная болтовня студентов, вопросы, споры, шутки, жалобы, похвальба, флирт — все стихло. Подготовка к весенней сессии стремительно загоняла студентов в их комнаты в общежитии и в библиотечные залы, но она должна была начаться только через неделю. По расписанию многие студенты, изучавшие когнитивную психологию, должны были провести один день в Чарльстауне, исследуя функциональное отображение магнитного резонанса. Возможно, это был именно такой день. Какой бы ни была причина, Элис обрадовалась возможности спокойно поработать. По пути в кабинет она решила не заходить в кафе у Джерри и теперь жалела об этом. Кофеин пошел бы ей на пользу. Она просмотрела статьи в Linguistic Journal, сравнила результаты последних экзаменов, ответила на письма, и все это время ей не помешали ни стук в дверь, ни телефонный звонок. Элис так и забыла зайти в кафе, но поняла это только когда оказалась дома. Чая по-прежнему хотелось, поэтому она прошла в кухню и поставила чайник на плиту. Часы на микроволновке показывали 4:22. Она посмотрела в окно и увидела в черном стекле свое отражение. На ней была ночная рубашка. «Привет, мам». «Эко не помогло. Я не беременна. Это меня расстроило, но не так, как я предполагала. А Чарли, кажется, даже рад. Будем надеяться, что другой тест тоже окажется отрицательным. Визит назначен на завтра. Мы с Томом сразу к вам заедем и сообщим о результатах. Люблю, Анна». По расчетам Элис, они должны были приехать около часа назад. Их шансы на отрицательный результат уменьшались с каждой минутой ожидания. Если бы все было в порядке, визит был бы коротким. «У вас все прекрасно, и спасибо вам большое, и на выход». Может быть, Стефани сегодня задержалась. Может, Анна и Том провели в комнате ожидания больше времени, чем мысленно отвела им Элис. Шансы уменьшились до бесконечно малых величин, когда, наконец, они вошли в дом. Если бы тесты ничего не показали, они бы сообщили об этом с порога, или это было бы заметно по их возбужденным радостным лицам. Но они сумели, как ни в чем не бывало, пройти в гостиную, оттягивая решающий момент, когда придется сообщить ужасную правду, которую они, несомненно, уже знали. Они сели рядом на диван. Том слева, Анна справа. Так они устраивались на заднем сиденье в машине, когда были маленькие. Том был левша и любил сидеть у окна. Анна была правша и не возражала против серединки. Сейчас они сидели ближе, чем когда-либо. И когда Том потянулся и взял Анну за руку, она не закричала: «Мам, Томми меня трогает!» «У меня нет мутации», — сообщил Том. «А у меня есть», — сказала Анна. Элис помнила, какое райское блаженство испытала она, когда родился Том. Потребовалось 26 лет, чтобы блаженство превратилось в адскую муку. Элис не выдержала и расплакалась. «Мне жаль», — сказала она. «Все будет хорошо, мама. Ты сама говорила, скоро найдут способ превентивного лечения», — отозвалась Анна. Когда Элис думала об этом потом, ее поразила парадоксальность ситуации. Анна, по крайней мере, внешне казалась ей сильнее других. Элис успокаивала ее, но не удивилась. Анна больше других детей взяла от матери. Волосы, цвет кожи, темперамент и пресинилин один. Я хочу продолжить. Я уже говорила с моим врачом, они проведут предимплантационную диагностику. Протестируют каждую клетку каждого эмбриона и имплантируют того, который окажется без мутаций. Так что мы будем абсолютно уверены, что у моих детей никогда этого не будет. Это была по-настоящему хорошая новость. Но пока все ее обсуждали, Элис ощутила ложку дегтя в бочке меда. Хотя она и винила во всем себя, но завидовала дочери. У Анны была возможность сделать то, что не смогла сделать она. Анна могла уберечь своих детей от беды. Ей никогда не придется сидеть напротив и видеть, как ее первый ребенок пытается осознать, что со временем у нее разовьется болезнь Альцгеймера. Элис жалела, что ей не были доступны возможности репродуктивной медицины. Но тогда эмбрион, который со временем превратился в Анну, оказался бы в числе забракованных. По мнению Стефани Аарон, Том был в полном порядке, но он так не выглядел. Бледный и обессиленный, он был просто потрясен. Элис казалось, что отрицательный результат будет облегчением для любого из детей, но они были семьей, их связывала общая жизнь, ДНК и любовь друг к другу. Анна была старшей сестрой Тома. Она научила его надувать пузыри из жевательной резинки и всегда угощала конфетами на Хэллоуин. «Кто скажет Лидии?» — спросил Том. «Я скажу», — ответила Анна.